Глава 11. Я сумела поспать. Всего лишь 4 часа, но проснулась, чувствуя себя вполне отдохнувшей. На светлую голову вчерашнее решение уже не казалось единственно верным. Наоборот, оно заставило ужаснуться. Что же я натворила? Собственными руками разрушила все. Разрушила свою семью, свою жизнь. Витя пытался все сохранить, а я... Спустив ноги с кровати, я закрыла лицо руками. Было так страшно, что тело начала сотрясать нервная дрожь. Сейчас 7 утра. Витя еще дома. Если дома. Нужно пойти к нему, извиниться за слова и попытаться еще раз. Вышла из комнаты, Мария Антоновна мне навстречу. «Доброе утро, Дианочка!» «Давай-ка, иди умывайся, будем завтракать!» «Доброе утро!» «Мария Антоновна, спасибо большое, но я не буду. Я домой пойду», — сказала и осеклась. Вспомнила вечер, засос на шее у мужа. Понимание, где он был. Опять. Понимание, что не сдержал слова. «Хочешь собрать вещи? Но так успеешь еще куда спешить?» — проговорила пожилая женщина, пристально глядя на меня. И я легла спиной на стенку. «Мария Антоновна, может быть, я напрасно? Напрасно от него ушла?» «Иди-ка в кухню. Давай, дочка, сядем с тобой, поговорим», — сказала Мария Антоновна, а потом взяла меня за руку и потянула в кухню. А я? А я дала себя увести. «Я блинчиков пожарила тонких. Вот. Давай, кушай, с метком. И кофе сварила. Давай вот, со сливками пей». «Я не хочу. Спасибо, но...» «А ты через «не хочу», дочка. Тебе сил сейчас знаешь, сколько понадобится. А где ж их брать, если одними переживаниями питаться? Вон какая ты худенькая стала, как щепка». Я невольно улыбнулась. «Бабушки – это такие люди, для которых ты всегда худая и не доедаешь. И если в юности это злит, то во взрослом возрасте вызывает ощущение давно забытого уюта». «Напрасно говоришь», – медленно протянула пожилая женщина, усевшись напротив меня за стол. «Может быть, напрасно. Ты ешь, ешь». Я послушно намазала блинчик медом и, свернув, отрезала маленький кусочек и отправила в рот. «Ты как дальше свою жизнь видишь?» Я пожала плечами. Поняла, что не думала об этом. Точнее, нет, не так. Думала. Думала, как сделать так, чтобы все стало как раньше. А вчера поняла, как раньше не будет. «Будешь дома сидеть, щи да каши готовить, за ребенком следить и каждую минуту думать, где он и с кем. Или хуже того, знать, где он и с кем, и глаза на это закрывать. В одну постель с ним ложиться ночами. Ради чего, скажи мне?» «Чтоб семью сохранить. Мне мой свекр и мама считают, что от хороших жен не гуляют. Я и сама это знаю. В конфликте виноваты оба всегда. И в крахе отношений. Витя говорит, что я занимаюсь только ребенком и домом, а о нем забыла, и что выгляжу». «Все это так», — сказала Мария Антоновна. От еще одного подтверждения стало больно и обидно. «В конфликте и в крахе виноваты оба, да. Но вот измена — это всегда вина только одного, того, кто выбирает изменить. Запомни это, дорогая». «То есть вы думаете, что я не виновата в том, что Витя мне изменил?» «Это был его выбор и его ответственность, дочка. Знаешь ли, у всех с появлением ребенка жизнь меняется. У меня их 3, поверь мне, я знаю, о чем говорю. Так вот, Данька мой, мне ни слова никогда об упрек не говорил. На заводе работал, а после смен приходил полумертвый. А все равно помогал. и с детьми, и по дому. Ночами к ним по очереди вставали. И ничего, знаешь ли, выжили. При том, что тогда времена другие были, и деньги другие. Сейчас-то и помощницу нанять можно. Ведь и нет лишних денег, кризис. Было бы желание, дорогая, было бы желание. Данька мой таксовал и халтурил там всякое. Находил деньги – ничего. А Витя твой, любовницу гулять, время и деньги нашлись ведь, правильно? Я зажмурилась. А как же медвежонок? Ему отец нужен. Полная семья. Ребенку счастливая семья нужна, а не просто двое несчастных родителей в одном доме. Да и детки-то они вырастают и вылетают из гнезда, как подросшие птенчики. И иногда о тебе думать забывают. А жизнь одна, дочка. Ты точно хочешь ее жить вот так? То есть вы думаете, я правильно поступаю? Что я думаю, неважно. Ты сама думай. А лучше чувствуй, Дианочка. И не сиди без дела. Ешь давай, остывает. Я ела и думала. И было очень-очень страшно от решений, которые появлялись в голове. Но еще страшнее было и дальше жить в том аду, в котором я жила эти недели. Из одежды у меня было только это дурацкое платье. А на улице холодина, середина февраля. Потому я после завтрака решила забежать к себе. Переодеться, вещи собрать. Когда спустилась на этаж, сразу увидела Витю. А рядом с ним мастера, который менял замок на входной двери. «Витя, что происходит?» «Как что? Замки меняю. Не хочу, знаешь ли, чтоб чужая баба могла, когда хочет, заходить в мой дом». Ядовито выплюнул он, как ударил. Но от этого стало как-то даже легче. Парадоксально, но это было так. Если бы он стал просить вернуться, я не была уверена, что... «Ясно, но там мои вещи». «Да». «Идем. Заберешь. Но только то, с чем пришла. И что сама себе купила. Учти». Он посторонился, пропуская меня в квартиру. Зашла, ноги дрожали, как и все тело. Но я была упряма. Спальня, шкаф. От слез я мало что видела, но как-то наугад побросала в свой старый чемодан некоторые вещи, потом добавила к ним документы, книги, ноутбук. «И кольцо снимай». Криво усмехнувшись, я стянула их с безымянного пальца. Получилось трудом, ведь они были там так долго. Больше 4 лет. Сунула их в ладонь мужу, потом направилась в детскую. «А туда тебе вообще не надо!» Преградил мне путь Витя. «В смысле?» «В прямом смысле. Решила валить – вали, но ребенок останется жить со мной». «Ты не посмеешь». «Не посмею что? Не дать своему сыну жить с голодранной матерью? Черт знает где. Еще как посмею». «Витя, я просто не могу поверить». «А ты поверь. Все собрала. Давай. Пошла вон отсюда». А потом он схватил одной рукой чемодан, а другой мое предплечье. И так больно, что у меня на глазах выступили слезы, и потащил к выходу. «Витя, постой! Подожди, пожалуйста, давай поговорим, я тебя прошу!» «Поговорили уже. Все, давай, вали!» И вытолкал в коридор. Споткнувшись, я упала на грязный бетонный пол и больно ударилась. Рядом приземлился чемодан. «Витя! Висенька, я тебя прошу, не забирай Мишку!» Кое-как встав на ноги, я бросилась к нему. «Пожалуйста! Да, между нами все, но он же ни в чем не виноват. Ему нужна мама». «Мама у него будет. И не такая конченая, как ты», — рыкнул он. «А ты его больше не увидишь. Вали, ли я ментов вызову. Ты тут не прописана, вдруг не помнишь». Я поймала взгляд мастера, бессознательно ища поддержки. Но он его сразу отвел. «Я жду». и мне ничего не оставалось, кроме как, подняв дрожащей рукой с пола чемодан, подняться с ним наверх. «Дианочка, что случилось?» – ахнула Мария Антоновна, открыв мне дверь. «Мария Антоновна, я такое натворила!» – разрыдалась я. «Витя хочет у меня Мишку отнять!» «Господи, боже мой! Вот мерзавец! Заходи скорее, дочка!» Я зашла. Кое-как. Сползла по стеночке на пол. Я думала, что меня убила измена. Но оказалось, это было не так. Оказалось, что это вообще ерунда. А самое страшное то, что у меня могут отнять моего сыночка. Моего медвежонка. Мою кровиночку, мою жизнь. А ведь это сможет. У него отец следователь. Связи, конечно, сможет. И он это сделает. Я ни секунды не сомневалась, что сделает. «Дочка, да любой суд будет на твоей стороне!» Сквозь собственный вой я услышала голос Марии Антоновны. «Не будет. У него связи. Я пойду. Я в ноги ему впаду и буду умолять». «Это не поможет, дочка. Не поможет. С мерзавцами такими, со сволочами надо так, как и они. Найди их силу, другую силу. Но у меня ее нет». «Это тебе сейчас так кажется. Успокоишься, подумаешь. Он такой маленький. Ему всего 3 годика. Как он без меня?» — всхлипывала я. Внезапно внутри вспыхнула надежда. Взяла дрожащими руками телефон, позвонила свекрови. «Она любит меня. Она хороший человек. Витя... она... Витя — это одно дело, но его мама... Она такого не позволит. Она тоже мать, все будет хорошо». Трубку она взяла не сразу. «Любовь Михайловна, доброе утро, я через час приеду и заберу Мишу». И откуда у меня взялись силы на эту ложь? Такую же жалкую, как и я сама. «Диана, здравствуй. К сожалению, это невозможно». «То есть, как невозможно?» «Диана, мне Витя все рассказал. Что ты хочешь развестись. Я не поддерживаю это решение. Но оно твое, и ты имеешь на него право. Но Миша останется с Витей». «Любовь Михайловна, ну как же так? Я же его мать. А Витя отец. По закону ребенок может...» «По какому закону?» «Люба, дай сюда!» — услышала я голос свекра. «Диана, слушай сейчас внимательно. Мой внук останется с моим сыном. Ты можешь идти на все 4 стороны, раз ты такая. Но Михаила ты не получишь. И я задействую все свои связи, чтобы минимизировать твое влияние на него». «Олег Эдуардович, скажите Вите, я хочу вернуться. Не хочу развод. Я на все готова буду делать все, что он скажет. Только не забирайте Мишу, пожалуйста». «Раньше надо было думать, Диана. Все, не звони сюда больше». И положил трубку.